Твои друзья это увидят, а ты уж им рассказывай, что хочешь. К примеру, сегодня вечером сходишь в кино на последний сеанс, а завтра поведаешь дружкам, какой классный перепихон был у нас с тобой. Меня это не колышет. Мне от тебя нужно одно, чтобы ты убрался отсюда и дал мне поесть спокойно. Гарри медленно и осторожно, не наткнуться бы на сталактит, нависший над его мужской гордостью, поднялся на ноги. Ализа выпростала из-под стола пустую руку. Точно рассчитанным и многозначительным жестом взяла с блюда самую большую устрицу и с еле слышным шумом высосала ее. Гарри пытался сохранить хотя бы остатки достоинства, но сделал это, стоя спиной к столику приятелей. «Шлюха ты! И больше никто!» Обращенная к нему ангельская улыбка совсем не вязалась с обликом прекрасной женщины, которая еще минуту назад готова была с невозмутимым видом вонзить нож в его мужское хозяйство. Рука ее вновь скользнула под столешницу. — Коли так, чего ж ты встал? — Садись. Гарри круто повернулся и пошел в противоположный конец зала. Она проводила его улыбкой. Когда он уселся за свой столик, она подняла бокал с шампанским и приветственно кивнула ему. Никто из приятелей не придал значения вымоченной улыбке, которой Гарри ответил на ее кивок. Ализа спокойно переключила внимание на устрицу, возвышавшуюся в центре металлического подноса. 45 минут спустя такси доставило ее по указанному адресу. Дом 54 на 16-й улице между 5-й и 6-й авеню в районе Челси. Она вышла из машины и, пока шофер выгружал ее чемодан из багажника, подняла глаза сначала к самой крыше дома, затем, чуть опустив, попыталась отыскать окна угловой квартиры на третьем этаже. Порывшись в сумке, она извлекла связку ключей, подхватила чемодан и направилась к стеклянным дверям подъезда. Она не знала, надолго ли, но пока это место следовало именовать домом. Глава 7. Джордан въехал на мотоцикле в парк Карла Шурца и сразу свернул на аллейку, ведущую Грейси Мэйшн, официальной резиденции мэра Нью-Йорка. Брат обосновался там после избрания, хотя имел роскошный аттик на 74-й. Джордан прекрасно помнил тронную речь брата, когда тот своим самым завлекательным голосом объявил, что мэр Нью-Йорка должен жить там, где его поместили граждане, ведь именно туда они придут, когда он им будет нужен. Он остановился перед воротами и снял шлем. Охранник с юношески прыщавым лицом подошел спросить документы. — Я Джордан Марсалис, мэр ждет меня. — Документы, пожалуйста. Не говоря ни слова, Джордан вытащил права из кармана куртки. Ожидая исхода проверки, Джордан глядел сквозь решетку на припаркованные служебные машины и на полицейское оцепление возле дома. — Ясное дело, сын первого гражданина убит. Не исключено, что убийца метит в отца. Полицейский вернул ему документ. — Благодарю вас, сейчас открою. — Спасибо, сержант. Если сержанту была известна его история, то он не подал вида. Он вернулся к будке, и вскоре ворота автоматически раздвинулись. Джордан поставил мотоцикл на небольшой площадке перед главным входом в Грейси Мэшн. Не успел он подойти к дверям, как они распахнулись, и на пороге вырос лощеный дворецкий, формой и физиономией, удивительно напоминавший Джона Гилгуда в лучшие времена.